Я пытался соскрести с лица Цзэнпу, залепившую глаза. В эту минуту надо мной наклонился регент, потянув за косу, поставил меня на ноги, мокрая курица. «Тряпка! Это ты, будущий руководитель! Получай! И еще!» И снова на меня посыпался град ударов. «Бездельник! Слюнтяй! Даже защититься не можешь!» Колотушкам, казалось, не будет конца. Но тут я вспомнил прощальные слова Цзу. «Выполняй как следует свой долги, не забывай того, чему я тебя научил». Почти инстинктивно я принял бойцовскую стойку и сделал легкий выпад с применением одного из приемов, которым обучил меня Цзу. Застигнутый врасплох регент охнул от боли, перелетел через мою голову, пропахал носом каменный пол и звонко стукнулся головой о колонну. «Теперь не миновать мне смерти», — мелькнула мысль. «Вот и конец всем моим страданиям». Мне показалось, что весь мир остановился. Послушники онемели и не двигались, даже дышать перестали. Раздалось рычание, высокий костлявый монах вскочил на ноги. Он был похож на самого черта. Из носа у него шла кровь, но рычал он не от боли, он хохотал. «А? Так ты бойцовский петух? Или крыса, загнанная в угол? Ну, это мы сейчас узнаем». Он повернулся к рослому мальчику лет 14 и сделал ему знак. «Нгаванг, ты главный верзила в этом монастыре. Покажи-ка нам, кто лучше в драке, сын погонщика или сына князя». Впервые в жизни я был благодарен Цзу, старому монаху-полицейскому. В молодости он специализировался по тибетской борьбе и даже был чемпионом провинции Кам. Он передал мне, как сам говорил, все, что знал. Мне уже приходилось и раньше бороться с мужчинами, и не без пользы, я усвоил кое-что из науки, в которой сила и возраст не имеют решающего значения. А поскольку от этой драки зависело мое будущее, я почувствовал себя лишь более отчаянным. Нгаванг был силен и хорошо сложен, но гибкости в движениях ему не хватало. Сразу видно было, что он привык к обычным потасовкам, в которых выезжал за счет своей силы. Он бросился на меня с кулаками, решив сразу же подавить мое сопротивление. Я не испугался, сделал шаг в сторону и неуловимым движением подкрутил Нгавангу руку. Ноги у него разъехались, и, падая, он ударился головой о каменный пол. С минуты Нгаванг лежал на ковре и стонал, затем резко вскочил и снова бросился на меня. Я применил прием с падением на пол в тот момент, когда он оказался надо мной, захватил его за ногу и сделал подкрутку. На этот раз мой соперник показал «солнышко» и упал на левое плечо, но не успокоился. Он благоразумно откатился от меня, снова вскочил, ухватился за цепь тяжелого кадила и стал раскручивать его над головой. От этого тяжелого, неудобного оружия было легко уклониться. Я шагнул вперед, поднырнул под руки Нгаванга, которыми он размахивал, как цепями, и ткнул пальцем ему в шейную ямку под кадиком, как учил меня Цзу. Нгаванг брухнулся на пол подобно камню во время горного обвала. Его парализованные пальцы не удержали цепь, и кадило со звоном и треском покатилось по полу прямо на послушников и монахов, наблюдавших за дракой. Нгаванг оставался без сознания добрых полчаса. Такое прикосновение иногда применяют для отделения духа от тела перед астральным путешествием и в некоторых других процедурах. Регент приблизился ко мне, хлопнул меня по плечу так, что теперь я едва не полетел на пол и произнес нечто несусветное. «Мальчик, да ты мужчина!» Мой ответ был исключительно дерзок. «В таком случае я заслужил, чтобы меня накормили, мой отец, а то мне только зубы заговаривают». «Мой мальчик», — ответил регент, — «ешь и пей, сколько влезет. А потом ты скажешь одному из этих хулиганов, ты теперь у них будешь за главного, чтобы он проводил тебя ко мне». В эту минуту подошел старик-монах, приносивший мне пищу во время испытания. «Мой сын, ты показал настоящую ловкость. Нгаванг затерроризировал всех учеников. Теперь ты займешь его место, но пусть доброта и сострадание руководят твоими решениями. Ты хорошо воспитан. Употреби свои знания на добро и не поддавайся недостойному влиянию. А сейчас следуй за мной, я дам тебе есть и пить». Когда я вошел в комнату регента, он встретил меня дружелюбно. «Садись, мой мальчик, садись. Посмотрим, так ли ты умен, как крепок физически. Будь внимателен, я попытаюсь тебя поймать». Он задавал мне массу вопросов, на которые я отвечал устно и письменно. 6 часов мы восседали на подушках друг против друга. Наконец он сказал, что доволен мной. У меня было такое ощущение, будто я превратился в плохо выдубленную шкуру яка, тяжелую и дряблую. Ривенд поднялся на ноги, а теперь следуй за мной. Я хочу представить тебя отцу-настоятелю. Это исключительная честь, и ты скоро поймешь почему. Пойдем. Я шел за ним по широким коридорам, через молельни, внутренние храмы, классные комнаты. Винтовая лестница. Еще один зигзагообразный коридор, мимо зала богов и хранилища лекарственных трав. Еще одна лестница. Наконец мы очутились на огромной плоской крыше монастыря, именно здесь находился дом отца-настоятеля. Войдя в золоченую дверь, мы увидели символ медицины и золотую статую Будды, за ними располагалась личная комната отца-настоятеля. «Кланяйся, мой мальчик», — сказал мне Риджент, — «и делай все, как я. Отец, этот мальчик, тесть Дилапсан Крампа». С этими словами Ривенд сделал три поклона, после чего распростерся на полу ниц. С замиранием сердца тоже сделал ее.